Часть 4. Во главе войск СС. Последняя часть данной книги сильно отличается от трех предыдущих. Она скорее носит вспомогательный, справочный характер. Кроме того, здесь сделана попытка анализа того, кто же, собственно, составлял высший командный состав войск СС. Многие могут упрекнуть меня, мол, без этой части вполне можно было бы и обойтись, что здесь читать. Но все же, на мой взгляд, справочная информация может быть не менее интересной, чем гладкий текст. Тем более, что приводимые здесь данные наверняка будут интересны тем, кто решил больше узнать о войсках СС и людях, в них служивших.